Глава 60. Демьян. Я стоял и смотрел, как Марьяна садится в свою машину и уезжает, впервые в жизни ощущая себя последним лузером. Как идиот всю ночь не спал, притащился сюда к ней с извинениями, а она меня просто отшила. В груди все горело от гнева, перемешанного с непониманием. Что я, мать вашу, сделал не так? Хотелось подойти и пнуть со всей дури урну, чтобы весь мусор из нее разлетелся в разные стороны к чертям собачьим. Я бы, наверное, так и сделал, если бы меня вовремя не остановила сестра, схватив за рукав пальто и вынудив обратить на нее внимание. «Фига себе!» — воскликнула она, широко распахнув глаза. «Когда вы успели-то, а? Прямо у меня под носом, а я ни сном, ни духом!» «Какая уже теперь разница?» — раздраженно произнес я, стиснув зубы. «Что значит, какая разница?» — возмущенно цокнула сестра языком. «Ты что, не собираешься добиваться ее?» «Ты же сама слышала, она ничего от меня не хочет», — ответил я со злостью. «Ой, ну дурак!» — протянула Алина. «Она же практически прямым текстом сказала, что любит тебя!» «Что ты несешь? Не говорила она такого!» «Слушать надо было лучше!» «Тогда почему она уехала?» Я метнул взгляд в сторону парковки. «Потому что думает, что ты ее не любишь, дубина!» Стукнула меня по плечу сестра. Я знатно прифигел. Это вот и есть та самая знаменитая женская логика. Как я должен был это понять, спрашивается. «Чего ты стоишь? Езжай давай за ней!» Воскликнула сестра, обойдя меня сзади и принявшись подталкивать в спину в сторону моей машины. «И докажи, что она тебе нужна. Она ведь тебе нужна?» Нужна ли она мне? С ее вредным характером, бесящими выходками, раздражающей безответственностью. Однозначно нужна. Я отмахнулся от сестры и быстрым шагом дошел до своей машины. Прыгнул за руль, запустил двигатель, плавно прокачал сцепление и надавил на газ. Машина откликнулась мгновенно. Резко выехал с парковки на центральную улицу, и взгляд сразу зацепился за кузов маленького до боли знакомого мини-купера. Марьяна еще не успела свернуть на перекрестке, что было просто прекрасно. Я быстро догнал ее и поморгал фарами, давая знак остановиться. Но маленькая зараза и не подумала этого делать. Вместо того, чтобы затормозить, ее мини-купер, наоборот, ускорился и юркнул между двумя тачками в потоке, пытаясь от меня удрать. Я против воли хищно улыбнулся. Адреналин побежал по венам. Марьяна всерьез решила поиграть в догонялки со мной? Что ж, сама напросилась. Любовно погладил ручник и дал газу, срываясь с места, окунаясь в знакомый азарт. И делая для себя открытие. Марьяна не так уж плохо водит. Мы довольно долго играли с ней в шахматы, петляя между другими машинами. На проспекте было довольно плотное движение. Ну а потом Марьяна свернула в проулок, уже не пользующийся такой популярностью, и сама себя загнала в угол. Я дышал ей в бампер, дожидаясь подходящего момента. И как только приличный участок дороги оказался свободным от других машин, выехал навстречку, резко набрал скорость, сбросил сцепление и дернул ручник. Машина заревела, как злая зверюга, срываясь в занос. Я четко почувствовал, как задняя ось ушла влево, а передние колеса заскользили вправо, подчиняясь мне без нареканий. Как же я это обожал! Дрифт для меня был не просто спортом. Он как наука и искусство на колесах. Музыка и математика в одном флаконе. Я этим жил. Резкий рывок влево, я плавно дал тормоз, разворачивая машину на 180 градусов. И вот мы с Марьяной уже друг напротив друга. Капот к капоту. Похоже, она не ожидала от меня такого маневра. В глазах шок, на губах безумная улыбка. И у меня в груди что-то взрывается теплыми искрами непередаваемого кайфа. Марьяна как дрифт, как чистый адреналин. Один вот такой ее взгляд вызывал во мне бурю эмоций. Мотор в груди начинал качать кровь на предельных мощностях. Я смотрел в ее горящие глаза и тихо упивался восторгом. Не знал, откуда бралась эта особенная химия между нами. Почему все мои рецепторы так остро реагировали на малейший сигнал этой девчонки? Но мне нравилось это. Нравилось чувствовать то, что я чувствовал рядом с ней, каждый раз, с самой первой нашей встречи. Постепенно сбавив скорость, Марьяна прижалась к обочине и затормозила. Я последовал ее примеру. Выскочил из машины, подошел к ее мини-куперу, только зараза даже не смотрела в мою сторону. Уставилась в лобовое окно, будто за ним было что-то жутко интересное. Но сквозь стекло я видел, что уголок ее губ был поднят вверх. Она улыбалась, хитро улыбалась, наверняка опять задумав какую-то дичь неугомонная. Я постучал костяшками пальцев в ее боковое окно, и оно медленно опустилось. «Чего хотел?» — лениво поинтересовалась Марьяна, так и не удосужившись повернуть ко мне голову. «Выйди из машины, пожалуйста». «Больше ничего не надо?» «Надо». Потеряв терпение, я сам открыл дверь и за руку вытянул Марьяну наружу. Прижал ее пятой точкой к кузову мини-купера, взял за подбородок, заставил посмотреть мне в глаза. И офигел. Она плакала. На мокрых ресницах блестели капельки слез. Марьяна и слезы казались чем-то несовместимым. До этого момента я был уверен, что она скорее выцарапает кому-нибудь глаза, чем заплачет. Но я ошибался. Провел подушечкой пальца по ее влажной щеке. Захотелось свернуть шею ее обидчику. Вот только имелась одна проблема. «Это и я тебя так расстроил». Марьяна вздохнула и как будто немного разозлилась. «Говори уже, что тебе надо?» «Тебя мне надо. Разве не понятно?» «Для каких целей?» «Чтобы рядом была». «Зачем?» «Потому что я люблю тебя». Она открыла рот, наверное, для очередного глупого вопроса, да так и застыла, не произнеся ни звука. Потом хлопнула глазами и выдала обиженно. «Врешь!» «Я никогда не вру», — строго напомнил я. Она еще несколько секунд пристально смотрела в мои глаза, своими покрасневшими от слез, а потом вцепилась обеими руками в воротник моего пальто и первая потянулась за поцелуем. У меня словно камень с души свалился. Сгробастал малышку в объятия, прижал к себе изо всех сил и начал целовать ее сладкие губы, дурея от удовольствия.